Глава 9. Событие 25. Раз картошка не родилась, значит, много ты ленилась. Картошка – мать наша, а хлеб – кормилец. Шведы играли с финнами, словно с цепи волкодавов спустили. Разница в классе сразу чувствовалась. Но 5 июня это было не главное. Главное – это доказать себе и болельщикам, пришедшим на стадион, что поражение от Коми – это просто нелепая случайность. На самом деле олимпийские чемпионы всех порвут. И русских Коми тоже. Вот, посмотрите, как мы разделаем финнов не хуже, чем бог черепаху. Интересен, кроме всего прочего, этот матч и тем, что его обслуживала судейская бригада из СССР. Центральным был Латышев, а боковыми – Савин и Саар Эльмар Юханович, эстонский арбитр, а раньше тренер футбольного клуба «Таллин». Николай Гаврилович Латышев вывел судейскую бригаду на поле, как всегда, с высоко поднятой головой, выражением лица, не предвещающим ничего хорошего нарушителям. Смотрелся наш судья величественно. Он был ростом почти с Фомина, то есть 1,80 м с хвостиком, и при этом еще приличная шапка аккуратно уложенных волос. Савин и Саар выглядели гораздо бледнее, зато палки полосатые у них были существенно длиннее, чем до этого у ирландской бригады. Почти бита эдакая. Ею, если по хребту огрит нарушителя, то он о своем поведении неправедно будет уже в больнице думать. Стоит сказать, отсудили матч советские арбитры достойно. Грубость пресекали, но шведам играть при этом не мешали. Именно шведам, так как назвать игрой то, что вытворяли на поле финны, назвать нельзя. Если сравнивать сборную Финляндии с советскими командами, то это уровень середнячков из второй группы. Они знают, что по мячу нужно пинать, и его нельзя брать в руки. Все, ни тактики, ни стратегии, ни даже умение принять мяч в движении. Нужно остановиться, обработать мяч, а потом посеменить, страшась отпустить от себя круглого хоть на 10 сантиметров. В результате шведы выиграли со счетом 8-1. И этот один мяч из разряда курьезов. Как-то уж оказались три финна в штрафной и попытались мяч в ворота завести. Не вышло, вратарь его ногой выпнул. Но попал в живот финну. А от него круглый снова полетел в ворота. Вратарь попытался его поймать, но свой же защитник в это время стал выпинывать его вдоль ворот. В результате встретились в одной точке рука, нога и мяч. Рука вратаря отлетела, а мяч, срезавшись, залетел в ворота. Надо отдать должное шведской полиции, она и 4 и 5 июня наводила порядок в Стокгольме очень жестко. Малейшие попытки фанатов чего-то устроить пресекались мгновенно. И в ход шли и кулаки, и дубинки. Должно быть, травмпункты в столице Швеции оба дня были забиты до отказа. Тем не менее, угроза для русских витала в воздухе. И все, и полиция, и русская делегация вздохнули облегченно, когда два советских самолета Ли-2, чуть подпрыгнув, оторвались от взлетной полосы аэропорта Орландо и взяли курс на Ирландию. Фомин все два с небольшим часа полета проспал. Вчера всю ночь болела ушибленная левая нога, и спать получалось урывками. А еще он попал в четырехместный номер с тремя храпаками, храпящими товарищами. Ух, и заливались они. Можно даже пожалеть, что магнитофоны сейчас редкость. Записать бы эти рулады, да дать потом самим послушать. Интересно было бы на их физиономии посмотреть. В Ирландию прилетели поздно вечером 5 июня. И в аэропорту выяснилось, что встречают их не на роскошных автобусах с мягкими сиденьями, а на двух американских студебекерах, оборудованных лавками и тентами для перевозки людей. Минимум, так сказать, комфорта. И транспорт был не главным неудобством. Главным был дым. В Москве иногда бывают торфяные пожары, тогда столица окутывает противный, кисловатый, заставляющий людей кашлять дым. Теперь нужно умножить это на 3, и получится Дублин. В городской черте расположена самая мощная в мире электростанция, работающая на торфе. И когда дует западный ветер, как сейчас, то в Дублине просто дышать невозможно. Народ старается на улицу не выходить и передвигаться по городу с повязками на лице. Советские футболисты, сошедшие на бетонку аэропорта Дублина, сразу стали поднимать ворот курток, ветровок, что для каждого сшили в Москве. Помогало это мало. Едкий кислый дым лез в нос и рот при вздохе, ел глаза. Как в таком дыму можно было играть в футбол? Загадка. Полегчало, да и то относительно, когда студбекеры сгрузили их на окраине города около небольшого отеля. Два этажа и башенка с люксами в центре. Чуть не бегом туда все бросились, от автобусов эксклюзивных. Интересно, откуда эти машины тут только оказались? Ирландии во Второй мировой войне повезло. Она объявила себя нейтральным государством и пережила ее без всяких потрясений. Англию бомбили и топили их корабли немцы. Шли воздушные бои, а Изумрудный остров наживался на поставках шерсти, лекарств и продовольствия. Челенков как-то давно в советский еще период в каком-то журнале, что оказался в номере, когда они были на сборах в Грузии, прочитал про историю Ирландии одну интересную вещь, которая объясняла, наверное, почему в России крестьяне не шибко стремились сажать картофель. В середине XIX века, когда пашни на Изумрудном острове стали сокращаться, сельское хозяйство переходило на овцеводство. Основным продуктом питания стал более урожайный картофель. Выращивали его ирландцы поголовно. И им хватало. Зерновые почти вывелись. А тут то ли фитофтора набросилась, то ли какое другое заболевание на картофель. Этого Челенков уже не помнил. Но картофель несколько лет вообще ничего не давал. Сажаешь 7 ведер, а собираешь те же 7 и одну картофелину в нагрузку. И все они мельче, чем посадил. В результате из 5 миллионов человек, проживающих на острове, умерло с голоду больше миллиона. И почти 1,5 миллиона эмигрировало. Наука для авторов попаданческих романов, которые сразу начинают картофель заставлять своих крестьян разводить. В отеле, когда все окна и двери позакрывали и завернулись в простыни с головой, хоть дышать не кашляя, стало получаться. Однако вопрос, как играть в таком дыму, остался. Не бегать же по полю закутанным в простыню.